Расцветают сады, пробудившись от сна. Духом светлой мечты к нам приходит весна. Ароматы пьянят, и поют соловьи. Нас с тобою пленят чары чистой любви. Мы утонем в этот вальс, и скажу я, не тая, в самый-самый первый раз то, что я люблю тебя. Нам поют небеса, вольной музой ветров, и твои глаза все сказали без слов. Я слугов и полей, все цветы соберу, из прелестных очей все слезинки сотру. Мы утонем в этот вальс, и скажу я, не тая, в самый-самый первый раз то, что я люблю тебя. Мы с тобою уйдем за границу миров, и напоят вином наши души любовь. Я тебя обниму средь чарующей тьмы, и назло всему поцелуемся мы. Мы утонем в этот вальс, и скажу я, не тая, в самый-самый первый раз то, что я люблю тебя.